Тем временем ребята из земного мира поднялись и осмотрелись. Кругом было чистое поле, поросшее зелено-фиолетовой травой. «И где это мы?» – задумался Владик, а потом резко повернулся к сестре. Он хотел было ее отчитать за то, что она его не послушалась, но, увидев ее испуганное личико, сжалился и прикусил язык. В конце концов, он ведь сделал то же самое, чтобы спасти ее. А Маргоша пыталась защитить своего друга. Так что все было честно, и если уж ругать ее, то и самого Влада тоже стоит, раз не уследил за сестренкой. «Не знаю», – прошептала Маргоша, прижимая к груди морскую свинку. Судя по всему, Тимоха к этому привык. Другой бы питомец вывалил язык от столь тесных объятий. Владик сразу же скинул с плеч рюкзак и достал оттуда компас. Однако стрелки в нем крутились как бешеные, и понять, где юг, а где север, не было возможности. Странно. Мальчишка постучал по компасу пальцами, но ничего не изменилось. Ладно, разберемся и без этого. Спрятав бесполезную вещь обратно, мальчишка вновь осмотрелся. Да, ему было всего лишь 12, и после того, что с ним произошло, даже взрослому человеку было бы сложно справиться с эмоциями. Но он давно уяснил, что является для Маргоши старшим братом и авторитетом, поэтому не мог поступить иначе. Им надо было выбираться, и только он был способен привести их обратно домой. «Ураган не мог унести нас далеко», — начал вслух размышлять Владик. «Значит, бабушкина деревня где-то в той стороне». Он уверенно ткнул пальцем вправо. «Солнце поднимается, поэтому идем по нему». «Уверен?» — раздался неподалеку ехидный и писклявый голос. «Кто здесь?» Владик резко обернулся, но никого рядом не увидел. Маргоша тоже испуганно вздрогнула и начала озираться по сторонам, отчего Тимоху вновь закружила. «Потише, пожалуйста!» И снова этот писк. «Голова кружится!» Девочка замерла на месте и опустила настороженный взгляд на питомца. «Ну, и чего ты так удивля...» Тимоха говорил. Морская свинка стала говорящей. Вот только ему не дали завершить фразу. Маргоша с криком выпустила его из рук и подскочила к брату, спрятавшись за его спиной. «Вот и она!» – недовольно пропищал Тимоха. «Так раньше любила, а теперь швыряешься, стоит слово сказать!» «Во-первых, раньше ты вообще не говорил!» – сурово произнес Владик, заступившись за сестру. «Допустим!» – согласился Тимоха. «А во-вторых?» «А во-вторых?» – мальчишка замялся. «А во-вторых, не смей больше ругаться на мою сестру!» «Смело!» кивнул Тимоха и чуть подбежал к ним. «И справедливо! Впервые я с тобой согласен!» «Не подходи!» — воскликнула Маргоша. «Ну вот чего ты испугалась, дуреха!» Тимоха присел на задние лапки. «Я же всегда за тебя был! Не то что вот этот!» С этими словами кивнул на Владика. «Это еще почему?» — возмутился мальчишка. «Я люблю Маргошу и не дам ее в обиду!» «Кто спорит?» Вновь согласился Тимоха. «Но помнишь, пару месяцев назад ты забыл забрать ее из бассейна, хотя об этом просили родители. Ты тогда свалил все на то, что колесо на велосипеде сломалось, будто в яму попал. Но потом по телефону при мне говорил, что с друзьями заигрался и совсем позабыл про обещание». Протянул Владик. «Не было такого». «Как это не было?» Из-за его спины вышла Маргоша и вопросительно посмотрела на брата. «Владик, это правда?» «Я... ох...» Вздохнул он и кивнул. «Да, Маргоша, прости. Я виноват перед тобой, но обещаю, что такого больше не повторится». «Ага, ага...» Съязвил Тимоха. В этот момент его на руки подхватила девочка и строго посмотрела в черные бусинки глаз. «Не ругайся на моего брата!» – произнесла она. «Он ошибся, но мама говорит, что все ошибаются. Мы люди и должны учиться, и я ему верю!» Внимательно посмотрела на мальчишку. «Ты же и правда обещаешь?» «Клянусь!» – тут же выпалил Владик, ударив себя кулаком о грудь. «Вот видишь!» Маргоша сразу же засияла, став прежней озорной девчонкой, и обратилась к Тимохе. «Он нас выведет, вот увидишь!»